Ха, он уставился на меня как на сумасшедшего. Слушай внимательно. После зачистки твоего сектора от пиратов я заберу 70% добычи, твоя семья получит оставшиеся 30%. Считай это платой за эскорт и охранные услуги. Нет, такие вещи нельзя решать вот так с бухты-барахты, запротестовал он. Обычно подобные операции обсуждаются с твоими вассалами, требуется одобрение совета, военное планирование и... Все нормально, перебил я его поток возражений. Я полностью контролирую свою территорию и ресурсы. Мои люди выполнят любой приказ без лишних вопросов. Запомни, Курт, это одно из главных преимуществ злого князя. Если я скажу, что белые, это черные, они согласятся. Если прикажу готовиться к битве, они будут готовы через час. На самом деле они просто знают, что я щедро плачу, не морочу голову бюрократии и всегда делюсь добычей. Но Курту об этом знать не обязательно. Курт ошарашенно смотрел на меня, словно я только что предложил ему полететь на солнце ради загара. Какой невинный ангелочек, даже в такие простые вещи не верит. Итак, я достал коммуникатор, полагаю, нужно позвонить Афине и отдать необходимые распоряжения. Особняк Амата. Афина разговаривала с Эликсом в главном офисе через голографическую связь. Трехмерное изображение ее господина парило над проектором, слегка помятое после целого дня физического труда, но полное энтузиазма. «Отправить флот во владение Виконта Видич», — уточнила Афина, слегка приподняв бровь. «Это технически возможно, но не думаю, что такой маневр будет политически корректным. На самом деле флот мне нужен для эскорта», — объяснил Алекс. «Я собираюсь доставить друга домой. Ну и заодно намечается очередная охота на пиратов. Два зайца одним выстрелом». «Ох, вот как», — лицо Афины заметно просветлело. «Значит, вы делаете это, чтобы помочь другу? Как благородно с вашей стороны. Он такой же злой князь, как и я. Нужно поддерживать хорошие отношения с коллегами по цеху», — важно заявил Алекс. «Я искренне рада за вас, молодой господин», — Афина нежно улыбнулась. Она явно что-то недопонимала в его логике злого князя, но ее радость от того, что у Алекса появились друзья, была абсолютно искренней. «И насколько большой флот вам потребуется для этой операции?» — деловито спросила она, уже мысленно подсчитывая доступные ресурсы. «А какой сможешь выделить без ущерба для обороны наших территорий?» Алекс старался звучать небрежно, хотя внутри уже предвкушал масштабную операцию. Не так давно владения Амата подверглись массированной атаке пиратской армады Грязного Буля. После той битвы они не поскупились на расширение и модернизацию флота, урок был усвоен. «С учетом необходимого резерва для обороны, я смогу подготовить и отправить около 12 тысяч боевых кораблей», спокойно ответила Афина, словно речь шла о дюжине яиц, а не о целой армаде. 12 тысяч кораблей для сопровождения одного человека и зачистки сектора от обычных пиратов, излишне, возможно, но лучше перебдить, чем недобдить, особенно когда дело касается пиратов. Этого более чем достаточно. О, и не забудь загрузить на флагман моего Сципиона, добавил Алекс. Сципион был его личным мобильным рыцарем, огромной боевой машиной, которую могли эффективно пилотировать лишь единицы во всей галактике. «Почему бы вам не остаться в стороне на этот раз?» – предложила Афина с плохо скрываемой материнской заботой. «Нет необходимости лично участвовать в боевых действиях. Ваши адмиралы прекрасно справятся. Какой настоящий мужчина откажется от шанса сразиться в гиант-роботе?» – воскликнул Алекс с мальчишеским энтузиазмом. «Не волнуйся, я буду осторожен. И как обычно, привезу кучу денег от продажи пиратского барахла и получу свою дозу адреналина. Выиграю все, кроме пиратов, разумеется. Если вы настаиваете», — сдалась Афина. «Тогда я немедленно свяжусь с бароном Экснером для координации операций. Рассчитываю на тебя, как всегда», — Алекс отключил связь. Как только голограмма исчезла, Афина немедленно принялась связываться со всеми вовлеченными сторонами, отдавая четкие распоряжения. «Время весьма подходящее», — пробормотала она, просматривая тактические сводки. «Возможно, стоит дать им возможность проявить себя в настоящем бою. Третья оружейная фабрика». Валентина Висконти стояла перед выстроенными рядами новеньких мобильных рыцарей, оценивающе осматривая боевые машины. Металл поблескивал в свете ангарных прожекторов, обещая мощь и скорость. Вали только что окончила университет, сдала все необходимые экзамены и с блеском прошла финальные испытания. Диплом с отличием был приятным бонусом к ее и так впечатляющему послужному списку. Впереди ее ждала обязательная стажировка для получения полноценной лицензии рыцаря, Но сначала она планировала вернуться во владение Алекса, отдохнуть, повидаться с друзьями и, конечно, поучаствовать в паре-тройке боевых операций. Другие выпускницы-кандидаты в рыцари дома Эммота возвращались вместе с ней. Девушки буквально рвались в бой, годы тренировок требовали практического применения. Охота на пиратов была идеальной возможностью. Романтика космических сражений, азарт погони, адреналин боя, что еще нужно для счастья молодому рыцарю. Астурия Мерфи, старший менеджер третьей оружейной фабрики, рассказывала о последних моделях мобильных рыцарей с энтузиазмом истинного фаната своего дела. Эти модели активно используются в элитных подразделениях имперской армии, гордо заявила она, жестом указывая на ряды машин. Стандартные мобильные рыцари обычно делались массивными, частично из практических соображений, частично следуя традициям дизайна. Но модели перед Вали были иными, стройные, элегантные, с явным акцентом на эстетику без ущерба функциональности. Характеристики по каталогу весьма впечатляющие, оценила Вали, изучая технические данные на планшете. За их боевые качества я ручаюсь лично, улыбнулась Астурия. Но еще больше меня впечатляет ваш князь. Не так много дворян могут позволить себе приобрести несколько сотен топовых моделей за один раз. И уж точно единицы делают это для своих кандидатов в рыцари. Сотни новейших боевых машин. Каждая стоила как небольшой военный корабль. Алекс явно не экономил на своих людях. Восхищаясь линиями своего будущего боевого партнера, Вали обратилась к Астурии. «Мне разрешена персональная цветовая схема. Перекрасьте мою машину в белый с фиолетовыми акцентами». «Собственные цвета для кандидата в рыцари», — удивленно приподняла бровь Астурия. «Должно быть, вы очень уверены в своих силах». «Не то чтобы я была самоуверенной», — усмехнулась Вали. «Просто уверена, отныне дом Эммота будет знать только победы, а победителей узнают по их цветам». Когда все кандидаты заняли места в кабинах своих новых машин, системы активировались с низким гулом. Глаза мобильных рыцарей вспыхнули зловещим светом боевой готовности. Вали открыла общий канал связи. «Дамы, будьте благодарны судьбе. Князь Алекс предоставил нам прекрасную возможность показать, чего мы стоим. Настало время охоты на пиратов. И время показать этим космическим отбросам, почему связываться с домом Эммота – фатальная ошибка. Последняя в их жалкой жизни ошибка. Дни обучения за границей неумолимо подходили к концу. Наконец-то, думал я, упаковывая немногочисленные вещи. За день до официального отбытия из владений дома Видич проводился традиционный показательный турнир боевых искусств. Все выпускники должны были продемонстрировать полученные навыки, ну, или создать видимость таковых. Избранные, получавшие особое обращение, предсказуемо выигрывали один поединок за другим. Публика, родители, спонсоры и прочие заинтересованные лица вежливо аплодировала, изображая волнение от происходящего фарса. Прямо сейчас на арене проходил бой между Куртом и Питером, и это было настолько жалкое зрелище, что даже мне стало неловко. Каха, Курт изобразил усилие, отступая под натиском противника. Хэймэм, что-то не так, дружище, насмехался Питер, небрежно отбивая атаки. Мы оба представители славной школы Орент, так что постарайся хотя бы коснуться меня клинком. Питер полностью доминировал в поединке, при этом умудряясь насмехаться над Куртом с изяществом дворового хулигана. Даже для показательного боя это было чересчур. Я искренне удивился всей этой ненужной жестокости. Парень, ты же понимаешь, что это спектакль. Нужно делать вид, что бой настоящий, а не избивать статиста на потеху публики. Однако Питер был настолько плохим актером, что даже слепой крот разглядел бы подставу. Его движения были нарочито медленными, удары демонстративно широкими, а ухмылка не сходила с лица. Курт тоже выглядел растерянным. Наверняка думал что-то вроде: «Мы же договаривались сделать это красиво». «Простите меня», — пробормотал Курт, явно решив закончить этот фарс. Произнеся это, он демонстративно выронил меч. Клинок со звоном упал на пол арены, и Курт рухнул на одно колено в традиционной позе побежденного. И вообще, хоть они якобы из одной школы, их стойки отличались как день и ночь. У Курта классическая позиция школы Орент, выверенная и точная. У Питера какая-то самодеятельность, будто он учился фехтованию по голофильмам. Нет, тут что-то определенно не так. Неужели он действительно наследник благодетельного дома, или это классический случай, когда природа отдыхает на детях великих людей? «Сдаюсь», — выдохнул Курт, опустив голову. Атмосфера на трибунах слегка охладела. Даже самые наивные зрители почувствовали фальшь происходящего. Но аплодисменты все равно прозвучали, вежливые, дежурные, пустые. И тут Питер сделал то, что окончательно перечеркнуло все границы приличия. Он поставил ногу на спину склонившегося Курта. «Серьезно, ногу? Ты что, гладиатор в Древнем Риме? Так значит, признаешь мое превосходство?» – важно вопросил он. «Да», – сквозь стиснутые зубы ответил Курт. «Бедный парень, интересно, ему хоть доплачивают за такое унижение, или это входит в стандартный пакет обучения?» Но я не мог не признать, Питер обладал всеми задатками настоящего злого князя. Жестокость – в избытке. Высокомерие – хоть отбавляй. Мозги – ну, 2 из 3, тоже неплохой результат. Пока я размышлял о превратностях генетики, Питер вдруг развернулся и направил свой тренировочный меч прямо на меня. «Эй, ты!» – он ткнул клинком в мою сторону. «Да, ты, стоящий там с глупым видом, выходи сюда. Скучно заканчивать представление на такой низкой ноте. Давай, поднимайся на арену, ученик жалкой провинциальной школы. Охо-хо, кажется, кто-то сегодня получит урок смирения, и это будет больно. Ну, для него». После наглого вызова Питера виконт Видич с плохо скрываемым беспокойством отдал мне знак подняться на арену. Его лицо ясно говорило: «Только не устрой скандал, умоляю». Рыцарь-инструктор подошел ко мне и тихо произнес: «Прости, парень, он важный гость, сын больших людей. Мы будем благодарны, если ты выйдешь и, ну, сам понимаешь, этот недоносок посмел оскорбить мою школу». Я повернулся к инструктору. «Слушай, старик, ничего, если я отнесусь к поединку серьезно?» Инструктор внимательно посмотрел мне в глаза, и на его губах появилась едва заметная злорадная улыбка. «Ну, он сам виноват, что не знает меры, верно? Если честно, меня уже тошнит от всего этого цирка. Только смотри, не перестарайся, нам не нужен труп на арене». Последние слова он произнес абсолютно серьезно. «Разумный человек, не беспокойся, я достал из-за пояса свой козырь. Может, я практиковал этот прием недолго, но благодаря урокам Курта мне удалось адаптировать свой стиль для несмертельного боя. И как же ты? Это что, блядь, такое?» Инструктор уставился на предмет в моей руке. Я гордо продемонстрировал игрушечный пищащий молоток, яркий, разноцветный, с улыбающейся рожицей на ударной части. При ударе издает характерный писк, универсальная константа детских игрушек во всех галактиках. «Постой-ка», инструктор потер переносицу. «Не думаешь, что это слегка неуважительно? Даже для показательного боя, если я не воспользуюсь этой штукой, то могу случайно убить его настоящим оружием», пожал я плечами. «Мой стиль заточен под летальность, так что выбирай, пищащий позор или красивые похороны». Когда я поднялся на арену, помахивая разноцветным молоточком, Питер расхохотался так, что чуть не выронил меч. «Ха-ха-ха-ха, ты издеваешься». Он держался за живот. «Похоже, ты настолько нищий, что не можешь позволить себе даже тренировочного оружия. Знаешь что, я куплю себе 1000 мечей, просто чтобы потешить свое самолюбие». Странная угроза, но ладно. Я терпеливо ждал сигнала к началу, слушая его бессвязный поток хвастовства. Судья нервно переглядывался с виконтом Видич, явно не зная, как реагировать на происходящее. Наконец, получив раздраженный кивок от хозяина дома, он поднял руку. «Начать поединок!» – прокричал судья и тут же отскочил подальше. В тот же миг я активировал технику одной вспышки. Мир замедлился. Я видел, как Питер только начинает поднимать меч для первой атаки. «Слишком медленно, приятель. 1 шаг, 2. Я оказался прямо перед ним. Замах, пик. Молоточек со счастливым писком опустился на макушку Питера. Раздался глухой стук, и наследник дома боя рухнул на пол арены как подкошенный. Глаза закатились, изо рта пошла пена. Нокаут. Серьезно, я озадаченно посмотрел на молоток. Я же едва коснулся. Может, у него череп из папье-маши? Помахал молотком, проверяя целостность. Крепкая игрушка. Надо отдать должное производителю. Выдержала встречу с тупой головой без единой царапины. Пока я одиноко стоял посреди арены, размышляя о стандартах качества детских игрушек, трибуны взорвались возмущенными криками. Золотая молодежь, получавшая особое обращение, вскочила с мест. «Ты сжульничал. Так нечестно. Это не по правилам. Требую дисквалификации. Если есть претензии, милости прошу на арену». Я приглашающе махнул молотком. «Покажу вам, что такое честность и справедливость. Пора преподать урок реальности этим тепличным растениям. В этой вселенной сильны не те, кто прав, правы те, кто сильны. Простая истина, которую почему-то так трудно усвоить избалованным деткам. Знаете что, Подниматься по одному будет слишком утомительно. Я сделал широкий жест молотком. Валите все скопом. Так будет честнее. Да как ты смеешь? Ты всего лишь никто из захудалой школы, которую никто не зна. Иха, пик. Первый храбрец полетел с арены быстрее, чем успел закончить оскорбление. Приземлился в партере, сбив пару стульев. Ни никто не знает, поправил я, готовясь к встрече следующих. Школа называется «Одна вспышка», и я вобью это название в ваши пустые головы. Буквально. Элитные выпускники полезли на арену со всех сторон. Человек 20, все победители сегодняшних честных боев, окружили, подняли мечи. «Атакуйте!» — крикнул кто-то, и началось веселье. Пик, пик, пик. Симфония пищащего молотка заполнила арену. Я смеялся, танцуя между атакующими и раздавая удары направо и налево. Каждое попадание — веселый писк и очередное тело, летящее за пределы ринга. Пик. И здоровяк из одного из домов делает сальто через голову. Пик. Близняшки из дома Винченцо синхронно падают в нокауте. Пик. Будущая гордость имперского флота пускает слюни на полу. Меньше чем за минуту арена опустела. Я стоял в центре, окруженный стонущими телами. Молоток победно пищал в моей руке при каждом взмахе. Вот что бывает, когда зазнаетесь после пары подставных побед. Я обвел взглядом притихшие трибуны. Вы всего лишь дети, играющие в рыцарей. Настоящая сила – это не то, что можно купить за деньги папочки. Виконт Видич смотрел на меня так, будто я только что нагадил в его любимую вазу династии Мин. Его лицо приобрело интересный оттенок, что-то между пурпурным и багровым. Остальные гости тоже выглядели недовольными, очень недовольными. Думаю, я слегка перестарался. Ну, может, больше, чем слегка. Но, блять, как же это было приятно, освежающе. Катарсис прямо. Глава 26. Ты явно перестарался, произнес инструктор с таким выражением лица, будто я только что предложил ему прыгнуть в черную дыру. Прости, ответил я максимально неискренним тоном. Инструктор был очень зол на меня. На самом деле нет. В реальности мы устроили барбекю снаружи, пока внутри проходила помпезная вечеринка. Вообще-то я должен был находиться в зале вместе со всеми важными шишками, но меня выгнали в качестве наказания после вчерашнего представления с пищащим молотком. Трагедия прямо. К сожалению, детей, получавших такое же особое обращение, что и я, тоже выставили на мороз. Компания подобралась что надо, все неудачники и изгои высшего общества. И все же, думаю, оно того стоило, усмехнулся один из парней, переворачивая мясо на гриле. А эти лица, когда они пришли в себя, расхохотался другой. Просто шедевр современного искусства. Даже если бы сейчас мы были внутри, их отношение к нам не сильно изменилось бы, философски заметила девушка с короткими волосами. Все наслаждались импровизированным барбекю. Атмосфера была куда приятнее, чем на чопорной вечеринке. Никакого притворства, только мясо и честные разговоры. Хотя набор для гриля обошелся нам в копейки. Преимущество изгнания, экономия на дресс-коде и дорогих подарках. Это все же лучше наказание, которое я ожидал получить от инструктора. Думал, заставит отжиматься до потери сознания или что-то в этом духе. Курт старательно жарил мясо, сосредоточенно следя за углями. «Прости, немного подгорело», — извинился он, передавая мне шампур с мясом и овощами. Я критически осмотрел содержимое. «Не хочу перец, ненавижу эту гадость». «Плохо быть таким придирчивым», — укоризненно заметил он. Зеленый перец во владениях виконта горчил как полынь. Кто вообще додумался выращивать такую дрянь и называть это едой? Инструктор рассмеялся, наблюдая за нашей перепалкой. «Ладно вам, много чего произошло, но лучше относиться к этому с улыбкой. По крайней мере, вы запомните это обучение надолго». Я полностью согласен с его мнением. Лучше смеяться над абсурдом, чем злиться на него. Площадка вечеринки. Тобиас Базилли из торгового дома Базилли искал Алекса среди гостей, закончив с обязательными приветствиями и поклонами. «Нигде не вижу князя Алекса», – пробормотал он, озираясь по сторонам. Найра Войт, одетая в парадную военную форму, подошла к нему с тем же вопросом. «Тобиас, вы не видели князя Алекса?» «Нет, никак не могу его найти». «Может, опаздывает?» – покачал головой Тобиас, замечая взволнованность Найры. Найра нахмурилась. «Он не из тех, кто опаздывает или теряет счет времени. Неужели что-то случилось? Вы и правда собираетесь обсуждать дела на таком мероприятии?» — раздался насмешливый голос. Найра обернулась на звук напыщенного смеха, становившегося все громче. Там она увидела элегантно появившуюся Астурию Мерфи в вечернем платье, которая стоила как небольшой космический корабль. Ну надо же, не знала, что седьмая оружейная фабрика отправит своего представителя, процедила Наира. Так ты тоже здесь, Астурия окинула ее оценивающим взглядом. Между женщинами пробежали искры, почти видимые глазу, но Астурия отвернулась первой, демонстративно поправляя браслет. Если уж говорить на чистоту, я здесь, чтобы поблагодарить князя Амата за недавнее приобретение крупной партии мобильных рыцарей. А раз выдалась возможность, подумала заодно предложить ему наш новейший линкор класса «Крепость». Глаза Наира опасно сузились. С чего это вдруг ты пытаешься впарить ему крепость? Мы недавно анонсировали новую модель, так что рассказываем о ней всем потенциальным покупателям, пожала плечами Астурия. Не только ему, разумеется. Просто бизнес. Искры между конкурентками вспыхнули с новой силой. Обе планировали продать свою продукцию Алексу, и ни одна не собиралась уступать. Тобиас благоразумно отступил на шаг. Тяжело князю Алексу с такими поставщиками. И все же, где он, черт возьми? Не только эта троица искала пропавшего князя. Ради шанса наладить связи с восходящей звездой империи приглашением воспользовались десятки влиятельных людей. Большая часть присутствующих в зале сканировала толпу в поисках Алекса. В этот момент раздался усиленный голос Ремевидича. «Благодарю всех за то, что почтили нас своим присутствием. Сегодня особенный день для нашего дома. Сначала шло стандартное приветствие, скучное, как налоговая декларация. За ним должно было последовать объявление о помолвке дочери Виконта. Однако выбор жениха оказался неожиданным. С радостью объявляю, что моя дочь Катерина выйдет замуж за Питера из благородного дома Бэя». В зале повисла тишина, потом вежливые аплодисменты, больше от растерянности, чем от радости. Наира хлопала механически, следуя этикету, но люди вроде Тобиаса были в шоке. Мальчик прибыл для обучения и в итоге обручился с дочерью хозяина. «Как романтично», — выдавила из себя Астурия. «Ха, нет, это же, что за бред?» Тобиас не мог скрыть изумление. Он лихорадочно соображал, зачем видичим связь с Бэя. «Сколько бы я ни думал, не вижу в этом никакого смысла. Браки заключаются для выгоды, а что могут предложить Бэя?» Тобиасу, прекрасно осведомленному о внутренних делах дома Бэя, вся ситуация казалась театром абсурда. Астурия пришла к тем же выводам. «Дом Бэя, мы говорим о том самом доме Бэя?» «Полагаю, да, уверен, речь идет именно о наследнике», подтвердил Тобиас. Над площадкой возникла голографическая проекция Питера и Катерины. Жених улыбался самодовольно, невеста, как будто проглотила лимон. Астурия наблюдала за этим с нескрываемым недоумением. Может, дом Бэя недавно обнаружил огромные залежи редких металлов? Это единственное логичное объяснение. Тобиас отрицательно покачал головой. Дом Видич специализировался на добыче и переработке минералов. Если бы во владениях Бэя нашли что-то ценное, это хоть как-то объяснило бы помолвку. «Ни о чем подобном не слышал», – пробормотал он. «Уверен, они проверили всех детей вдоль и поперек перед принятием. Не понимаю, о чем думает Виконт Видич, благословляя этот брак». Множество гостей перешептывались, пытаясь разгадать загадку. Атмосфера праздника испарилась, сменившись недоумением и подозрениями. Наира решила действовать. «Простите», – она поймала проходящего мимо официанта. «Вы случайно не знаете, где находится князь Алекс?» Троица отчаянно нуждалась в информации об Алексе, поэтому жадно вслушивалась в слова официанта, одного из детей, проходивших обучение. «Хотите знать, где Алекс?» Парень усмехнулся. «Вчера он отделал всех особенных студентов и публично их унизил. Виконт так разозлился, что вышвырнул его с вечеринки. Сейчас он снаружи жарит мясо». Официант явно наслаждался, рассказывая эту историю. «Вот это Алекс выдал, легенда», — восхищенно добавил он. Тобиас побледнел как полотно. «Он выгнал князя Алекса», — прошептал он упавшим голосом. Алекс был золотой жилой для торгового дома «Базель». Более того, Тобиас стал эксклюзивным поставщиком дома Эмота, мечта любого торговца. У него закружилась голова от осознания масштаба катастрофы. Наира схватила его за плечо, не давая упасть. «Немедленно отведите нас к нему», — приказала она официанту. «Ха, ну, мне не сложно, но...» Начал было парень. Астурия уже доставала коммуникатор, набирая номер за номером. Тем временем Тобиас, узнав местоположение от официанта, рванул к выходу. «Ваша светлость, посреди нашего импровизированного барбекю ко мне подбежал запыхавшийся Тобиас. Князь!» — кричал он так, будто от этого зависела его жизнь. Я невозмутимо сложил несъеденный перец на тарелку и протянул ее прибежавшему торговцу. «О, Тобиас, давно не виделись, ты тоже приглашен, держи, угощайся. Курт позади меня пробормотал. Алекс, ты просто ужасен, но для злого князя такие мелкие пакости, святое дело, надо же поддерживать репутацию. Спасибо. Тобиас машинально взял тарелку. Горько. Буе, что это за отрава? Постойте, я не за этим сюда бежал. Что все это значит? Князь Алекс, почему вы здесь, а не внутри? Вот шуму-то поднял, как будто конец света наступил. Виконт на меня разозлился, пожал я плечами. Но волноваться ни о чем, мы и так не особо ладили. Масло и вода, понимаешь, реально, прилетать на обучение к такому занудному благодетельному князю было ошибкой с самого начала. Несовместимость характеров налицо. Тобиас заметно расслабился. Неужели он всерьез подумал, что я мог превратиться в примерного благодетельного аристократа? Наивный, он же мой личный торговец, должен лучше меня знать. Я немедленно подам жалобу виконту, заявил он. Пойдемте внутрь, я все улажу. Не хочу, отрезал я. Какой смысл теперь устраивать сцены? Лучше организуй нам нормальную еду, и выпивку не забудь, хорошую. Тобиас мгновенно достал коммуникатор. Прошу прощения, но у меня с собой особо ничего нет в качестве подарка. Что касается алкоголя, подойдут ли коллекционные марки? Только самые лучшие. Ну, у меня все еще отличное настроение после вчерашнего триумфа. Почему бы не проявить великодушие? Тобиас, тащи все, что можешь достать. Угощение для всех присутствующих. А алкоголь передай ребятам, которые заботились обо мне все это время. Только премиум-класс, разумеется. Я плачу. Даже если оплачу весь этот импровизированный праздник, мой счет даже не почувствует разницы. Сколько же я накопил за эти годы, даже считать лень. С сию же минуту Тобиас умчался отдавать распоряжение. Не успел он скрыться, как с площадки вечеринки повалили новые беженцы. Поток гостей в дорогих нарядах устремился к нашему скромному барбекю. Курт озадаченно наблюдал за процессией. «Ха, вечеринка уже закончилась, вроде только началась», — заметил я. «Может, у них перерыв, или кто-то блеванул в фонтан?» Пока я строил теории, ко мне подбежали запыхавшиеся Найра и Астурия. Обе выглядели так, будто пробежали марафон в вечерних платьях. «Князь Алекс, как же давно мы не виделись», — выпалила Найра. «Купите у нас линкор класса «Крепость». Прямо сейчас, немедленно». Я одарил ее ледяным взглядом. «Серьезно, даже не поздоровалась толком, сразу к делу, где манеры?» Астурия вытирала пот, стараясь сохранить достоинство. «Ты серьезно начинаешь с коммерческого предложения, даже не поприветствовав должным образом?» Она повернулась ко мне. «Милорд, почему бы вам не проигнорировать эту невоспитанную особу и не выслушать меня? Я хотел рассказать о нашем новейшем линкоре класса «Крепость». В отличие от устаревшего хлама пятой фабрики, наша модель – вершина технологий. Она ведет себя точно так же. Тоже мне, мисс Манеры, нашлась». Я с удивлением посмотрел на Астурию в вечернем платье. Дорогое, со вкусом подобранное, подчеркивающее все достоинства. Она заулыбалась, заметив мой взгляд. «Не интересует», – отрезал я. Она напомнила мне бывшую жену, та тоже наряжалась и красилась, только когда собиралась на свидание с любовником. Триггер сработал мгновенно, иначе говоря, 0 баллов из 10. «Ха», Астурия выглядела так, будто ее ударили мокрой рыбой по лицу. Найра не удержалась от смешка. «Ну надо же, кто-то пролетел мимо кассы». Договорив, она начала расстегивать верхние пуговицы пиджака. От беготни в неподходящей обуви, не для соблазнения, это было очевидно. Ее рубашка промокла от пота, и я невольно заметил под ней спортивный бюстгальтер, практичный, без излишеств. Поймав мой взгляд, она смущенно прикрылась пиджаком. «Нет, я ношу его не потому, что мне урезали зарплату после провала продаж, честно. Просто слежу за здоровьем. Спорт, фитнес, все такое». Я подошел к отчаянно оправдывающейся Наире. «Сколько, а?» Она моргнула. «За сколько продаешь эту крепость? Вы купите». Ее глаза расширились. «Похоже, выбора особо нет», вздохнул я. «Давай контракт. На этом все. Может, еще эсминцы и крейсера приобретете?» Заикаясь от волнения, предложила она. «Они не самые новые, но я дам хорошую скидку. Огромную скидку. Что бы ты без меня делала?» Усмехнулся я. «Ладно, возьму 300. Больше все равно некуда девать». Найра разрыдалась от счастья. С каждым ее всхлипом я видел мелькающее под рубашкой практичное белье. Никакой показухи, чистая функциональность. как раз в моем вкусе. Раз уж мне показали что-то приятное, решил помочь и купить эту чертову крепость. Карма и все такое. Астурия в панике схватила меня за руку. Постойте. Почему? Вы даже не посмотрели технические характеристики. Это нечестно. Так ты тоже разочаровывающая женщина, констатировал я. Они что, специально таких нанимают в оружейные фабрики? Есть какой-то тайный критерий отбора? После этого ко мне начали стекаться представители других фабрик и торговых домов, как акулы, учуявшие кровь. Князь Алекс, позвольте представиться. Ваша светлость, взгляните на наш каталог. Милорд, всего одно слово, и я организую. Не успел я оглянуться, как передо мной выстроилась очередь длиной с космический крейсер. Зал для приемов. Рими Видич стоял посреди опустевшего зала, не веря своим глазам. Больше 2/3 гостей исчезли, словно их сдуло космическим ветром. Осталась жалкая кучка растерянных аристократов, которые тоже не понимали, что происходит. «Че что, черт возьми, происходит?» – прошипел он сквозь зубы. «Какого дьявола случилось? Это должен был быть триумф его дома. Он уже собирался отдать приказ выяснить причину массового исхода, когда прибежал запыхавшийся подчиненный. «Господин Видич, снаружи, вы должны это увидеть. Что там такое?» – рявкнул виконт. Выбежав наружу, он увидел барбекю. «Чертово барбекю!» Рими сначала подумал, что изгнанные дети устроили какую-то диверсию, чтобы испортить праздник. Но реальность оказалась хуже. В центре всего этого безобразия восседал Алексамата, окруженный толпой влиятельнейших людей империи. «Почему? Почему все собрались вокруг этого выскочки из дома Эмата?» – прошептал Рими. «Люди – существа прагматичные. Если аристократ, которому они служат, некомпетентен, они найдут другого. Но так же быстро они собираются вокруг тех, кто обещает выгоду и процветание. Ни один или два человека, все торговцы и промышленники пытались пробиться к Алексу. Немедленно проведите полное расследование дома Эмата», — приказал Рими. «Но, милорд, мы уже проверяли», — начал помощник. «Мне повторить», — рявкнул виконт. «Пошел нахер. Космопорт во владениях дома Видич». Флот Эмата прибыл и терпеливо ожидал в назначенных доках. 12 000 кораблей. Внушительное зрелище даже для видавших виды портовых работников. Шаттл, который должен был забрать Алекса, уже приземлился в ангаре. Валентина Висконти была назначена ответственной за встречу. Сейчас она мило беседовала с представителем космопорта. «Мы хотели бы использовать красную ковровую дорожку для встречи нашего князя», заявила она тоном, не терпящим возражений. «В связи с определенной политикой, с сожалением вынужден отказать», забубнил чиновник. «Но я могу предложить голографическую имитацию голограммы». Вали стукнула кулаком по стойке. «Вы издеваетесь. Мой господин достоин большего после 3 лет обучения в этой дыре». Рыцари и солдаты Эмата, стоявшие в строю, напряглись. Атмосфера накалялась с каждой секундой. «Мы достойно приняли его по прибытии», — оправдывался представитель. «Разве этого недостаточно? Кстати, должен отметить, дом Боя действительно впечатляет. Даже сам виконт выразил желание встретиться с вашими представителями для обсуждения». А Вали молниеносным движением схватила болтуна за горло и приподняла в воздух. Ее голос был тих и смертельно опасен. «Не можете отличить герб дома Эмата от какого-то там боя? С кем, блять, виконт нас путает?» Охрана космопорта начала стягиваться к месту инцидента. Кандидаты в рыцари Эмата синхронно положили руки на оружие. Вали притянула представителя ближе. «Запомните раз и навсегда, мы гордый флот дома Эмата, и мы не прощаем оскорблений. Я еще подам официальную жалобу, а отпустите», — хрипел он. «Слишком поздно для извинений», — улыбнулась она. Когда Вали потянулась к мечу, двери лифта внезапно открылись. «Ха, так это за мной?» — раздался противный голос. Напряженная атмосфера застыла. Из лифта вышел Питер Боя собственной персоной. Он накинул взглядом Валентину. «О, новенькая рыцарь, а ты ничего? Пойдешь в мой личный эскорт, готов отправляться домой, красотка». Вали отпустила представителя, и тот мешком рухнул на пол. Космопорт, зал ожидания. Мы с Куртом сидели на скамейке, ожидая транспорт и смотря последнюю серию местного сериала на голографическом экране. Пошли финальные титры, и я проворчал. Не похоже, что они торопятся. Рад, что успел досмотреть сериал, но мне не нравится, когда мой собственный флот заставляет меня ждать. Это просто неуважение. Раздражение начало накапливаться, когда двери лифта распахнулись, и оттуда вылетела Вали. Она проскользила по полированному полу и грохнулась передо мной в позе глубочайшего раскаяния. Довольно эффектное появление, надо признать. «Пепе, простите меня, ваша светлость», — заикалась она. «Тупой портовый чиновник отвел нас не туда. Умоляю о прощении». Пока она бормотала оправдание, я щелкнул ее по лбу. «Не нужны мне твои отмазки. Факт остается фактом. Я ждал». Вали сделала такое выражение лица, будто мир рухнул. Девушка явно склонна к драматизации. Она талантливый боец, но по внешнему виду этого не скажешь. И почему меня окружают только девушки с особенностями? Понимаю. Искуплю вину своей жизнью. Она выхватила меч и приставила к горлу. У нее точно не все дома. Это уже перебор даже для моего окружения. Прекрати поясничать. Просто возьми багаж. Домой хочу. Передав ей сумки, я направился к выходу. Вали разрыдалась от облегчения. «Вы правда прощаете меня? Накажу должным образом по дороге. Курт, хочешь? Пусть и твои понесет, Алекс, не заставляя девушку таскать твои сумки». Укоризненно заметил Курт. «Не волнуйся, это наказание за опоздание», — отмахнулся я. «Так на чем летим?» Вали выпрямилась, почему-то покраснев. «Есть. На флагмане Геркулес, ваша светлость». «Геркулес, флагман производства третьей оружейной фабрики», медленно подходил к доку. «Громадина впечатляющих размеров. А вот эта махина!» Присвистнул я. «Так это и есть линкор суперкласса?» Даже Курт выглядел впечатленным. «Ну, он все-таки мужчина. Любовь к огромным кораблям и боевым роботам у нас в крови. Может, и себе такой купишь?» Предложил я. «Не могу, даже если захочу», — покачал он головой. «Расходы на обслуживание разорят. Лучше уж эсминец или крейсер. Кстати, я же только что купил их целую кучу у Найры. 300 штук. Кажется, учитывая мои нужды, они совершенно лишние. Классическая импульсивная покупка. Забавно, как легко покупаются военные корабли в этой вселенной. Как автомобили в моем прошлом мире. Хочешь, подарю парочку моих лишних?» Предложил я. «Когда я покупаю технику без консультаций, Афина потом ругается. Опять все планы поломал. Так что лучше сплавлю их Курту». «Хэймэм, нет, спасибо, все в порядке», — вежливо отказался он. «При должном обслуживании старые корабли служат хорошо. У нас небольшой флот, но нам хватает». «Серьезно, он правда не против подержанной техники? Странный какой-то». Глава 27. По бескрайним просторам космоса величественно двигался космофлот из 12 тысяч вымпелов смертоносного металла, рассекающих черную пустоту с грацией стаи космических акул. Построение кораблей создавало завораживающее световое представление. Огни двигателей, навигационные маяки и сигнальные лучи прорезали тьму, превращая флот в гигантскую рождественскую гирлянду размером с небольшую планетарную систему. Если бы кто-то наблюдал со стороны, то решил бы, что видит движущееся созвездие. Интерьеры флагмана «Геркулес» вызывали серьезный когнитивный диссонанс. Роскошь здесь достигла таких высот, что начинала противоречить здравому смыслу. Позолоченные переборки, есть. Хрустальные люстры в конференц-зале, разумеется. Персидские ковры ручной работы, а как же без них? Создатели явно не могли определиться. Они строят боевой корабль или летающий дворец для параноидального диктатора с дурным вкусом. В главном тактическом центре, который больше напоминал VIP-ложу оперного театра, расположились ключевые фигуры операции. Главнокомандующий потягивал кофе из чашки, которая стоила как небольшой астероид. Адмиралы изучали голографические проекции, стараясь выглядеть занятыми. Курт нервно теребил манжеты мундира, а я наслаждался моментом затишья перед бурей. «Князь Алекс, судя по всему, ваше обучение в доме Видич прошло без серьезных инцидентов», — заметил главнокомандующий, деликатно не упоминая историю с пищащим молотком. «Это была только разминка перед основным забегом», — ответил я, откидываясь в кресле. «Через пару лет отправлюсь грызть гранит науки в имперской столице, и тогда меня не увидит лет 10, минимум, если повезет, 15». Курт сидел рядом и никак не мог угомониться. Парень дергался и озирался так, словно мы летели не на плановую зачистку пиратов, а прямиком в пасть космического левиафана. Его нервозность была почти заразительной. Валентина Висконти тем временем исполняла роль личной помощницы с рвением религиозного фанатика. За последние полчаса она успела налить чай 3 раза, поправить несуществующие складки на моей форме 5 раз, предложить массаж плеч 2 раза и принести подушку для ног. Я даже не просил. Девушка явно перестаралась в попытках загладить вину за вчерашнее опоздание, или у нее просто очень творческое понимание должностных обязанностей. В любом случае, ее суета начинала утомлять. «Ваша светлость», Вали замерла в очередной стойке смирно, «куда вы планируете поступать в первую очередь? Университет или военная академия?» Я сделал неспешный глоток воды, обдумывая философский вопрос всех молодых аристократов. «Да какая, к чертям, разница?» По сути, это одна большая фабрика по производству времени. Берешь молодых дворян, засовываешь в учебное заведение, ждешь несколько лет, и вуаля. Время убито, аристократы заняты, родители довольны, все счастливы. Курт задумчиво нахмурил брови, явно не согласный с моей циничной оценкой образовательной системы. Полагаю, все несколько сложнее. Отец утверждает, что после выпуска из академии следует обязательная военная служба, и это идеальное время для установления полезных связей, знакомства, покровители, союзы. Ага, планирует методично подлизываться к начальству и строить карьеру по кирпичику, типичный серьезный подход, скучно до зевоты, но чертовски практично. Учитывая наше не самое высокое положение в табеле о рангах, философски заметил я, нас скорее всего зашвырнут в какой-нибудь тыловой гарнизон. Будем считать скрепки и писать отчеты о потраченных скрепках. Я бы предпочел службу на передовой, где происходит настоящее действие, возразил Курт с юношеским пылом. Алекс, а ты планируешь вернуться домой сразу после обучения? Стандартная схема для золотой молодежи выглядела так. Окончил учебу, и понеслась. Яхты, виллы, вечеринки, скандалы, пьяные выходки на орбитальных курортах. Веселая жизнь прожигателя денег до 200 лет. После этого, как мне рассказывали, начиналась унылая рутина подготовки к передаче власти очередному поколению. Но я уже владел титулом и землями. Молодой князь, большая редкость в наше время стабильности и долгожительства. Планирую немного расслабиться и как следует развлечься, честно признался я. Столица полна возможностей для предприимчивого человека. Размышляя о будущем, я прикидывал варианты. Если стану высокопоставленным чиновником с нужными связями, смогу прикрывать свои серые схемы горой бюрократических процедур. Любую проблему можно похоронить под тоннами бумаг. А если что, подходящая взятка в правильные руки творит чудеса. С другой стороны, высокие военные чины тоже открывают интересные перспективы. Это приказ сверху, волшебная фраза, отметающая любые вопросы. Военная тайна, еще лучше. Оба пути прекрасно подходят для построения коррупционной, то есть деловой империи. Сложный выбор. Поскольку в столице я намерен оторваться по полной программе, наверное, все-таки склоняюсь к гражданской службе. Меньше дисциплины, больше возможностей для маневра. Пора начинать готовить чемоданы с наличными для нужных людей. Мои размышления о светлом коррумпированном будущем прервало объявление, флот достиг зоны разрешенных варп-переходов. Адмиралы встали, отдали честь и отправились на свои командные посты. Каждый руководил соединением в несколько тысяч кораблей, нешуточная ответственность. Главнокомандующий остался, чтобы довести последние разведданные. Ваша светлость, касательно пиратской активности в секторе барона Экснера. По данным разведки, противник располагает примерно 3000 кораблей различных классов. Превосходно, я потер руки в предвкушении. Искренне надеюсь, они успели хорошенько пограбить перед нашей встречей. Нет ничего хуже, чем тратить боеприпасы на нищих пиратов. Курт выглядел так, словно его попросили прыгнуть в реактор без скафандра. «Алекс, не переживай о моей доле, твои 30% в полной безопасности, да не добычу я имею в виду», — воскликнул он, чуть не подпрыгивая. «Алекс, тебя совсем не пугает опасность, там не просто пираты, там профессиональные наемники, отпетые головорезы, вот же паникер, серьезность — это хорошо, но он явно перегибает палку». Превращается в ходячий комок нервов. Запомни главную аксиому космической экономики, я поднял указательный палец. Пираты – это передвижные банкоматы с бонусами. Благородные альтруисты, которые собирают ценности специально для нас. Настоящие филантропы криминального мира. Мы должны быть им благодарны за такое самопожертвование. Курт все еще морщился от беспокойства, но что он понимает? На моей стороне Янус, мой персональный талисман неудачи. Можно сказать, я нахожусь под божественной защитой космического неудачника. Вся моя вторая жизнь – сплошная полоса везения благодаря его помощи. Что бы я ни предпринимал, всегда выходил сухим из воды. Парадокс, но факт, может, Ты и прав, но 3000 боевых единиц, пробормотал Курт, все еще не убежденный. После битвы останутся горы обломков, отличное вторсырье для переработки. Металл, электроника, редкие элементы, все пойдет в дело. Переработаем и продадим с тройной наценкой. Безотходное производство. Вот бы похвастаться этим гениальным бизнес-планом. Жаль только, пиратские флоты в последнее время обеднели. Кризис в криминальной индустрии, снижение покупательной способности, инфляция, даже пираты страдают от экономических проблем. Вали выпрямилась как струна и громко провозгласила: «Ваша светлость, позвольте мне возглавить атаку, клянусь принести вам победу». «Не встревай, когда мужчины обсуждают военную стратегию», — отмахнулся я. «И вообще, решение здесь принимаю исключительно я, это моя привилегия как главного спонсора этого представления». Простите мою наглость, она мгновенно сдулась как проколотый шарик, вид поникшей Вали напоминал побитого щенка под дождем, большие грустные глаза, опущенные плечи, полный набор, даже жалко стало, почти, на секунду. Философская дискуссия о природе пиратства продолжалась, пока к главнокомандующему не подбежал взволнованный офицер связи. «Срочный доклад, сэр, что случилось?» — нахмурился командующий. «Дальняя разведка обнаружила крупные вражеские силы, движущиеся на перехват. Предварительная оценка, примерно 20 тысяч кораблей. Идентификация, пираты, да-да, в основном пираты, но...» Офицер явно не хотел продолжать. «Не тяни, докладывай полностью. Среди них идентифицированы корабли с официальными гербами благородного дома, несколько соединений как минимум. Охо-хо, похоже, вечеринка начинается раньше графика, и с сюрпризами. Обожаю сюрпризы, особенно когда они приносят прибыль. Мостик флагмана встретил нас организованным хаосом боевой готовности. Десятки операторов колдовали над консолями, офицеры отдавали команды, голографические проекции мерцали данными телеметрии. Главный тактический дисплей показывал неутешительную, для кого-то другого, картину. Вражеский флот растекался вокруг нас как гигантская космическая амеба, готовая поглотить добычу. Красные точки противника медленно, но неуклонно формировали кольцо окружения. В ответ наши силы автоматически перестроились в классическое сферическое построение, проверенное временем формация ЙОШ. Со всех сторон ощетинились орудийными башнями, готовые встретить гостей свинцовым дождем. «Стандартная тактика перекрытия путей отхода», — пробормотал главнокомандующий, изучая расположение сил. «Сначала окружить, потом медленно сжимать кольцо». Курт наклонился ко мне и прошептал с плохо скрываемой тревогой: «Они используют численное превосходство для полного окружения. В учебниках это называется тактика анаконды». «Медленно, но верно». Наблюдая за этим космическим балетом, я принял единственное логичное решение. «Великолепно. Полный вперед. Атакуем немедленно. Алекс, ты совсем рехнулся». Курт чуть не подскочил на месте. «Наступать в такой ситуации – чистое безумие. Это именно то, чего они и ожидают. Мы играем им на руку». Главнокомандующий, однако, без колебаний начал отдавать приказы, начисто игнорируя панические возгласы моего друга. «Внимание всем соединениям. Переходим в наступление. Главный удар – по центру вражеской группировки. Прорываем их построение». Я заметил, как Вали вдруг схватилась за грудь. Лицо покраснело, дыхание участилось, на лбу выступили капельки пота. Что это, сердечный приступ от избытка эмоций? Или просто странная физиологическая реакция на предстоящий бой? «Алекс, мы же в смертельной опасности». Курт не сдавался. «Посмотри на дисплей. Они окружают нас со всех сторон. Если описать тактическую ситуацию максимально просто, нас заворачивали как подарок на день рождения. Вражеский флот методично обтекал наше соединение, готовясь замкнуть кольцо. Успокойся и доверься профессионалам». Я похлопал его по плечу. «Мы танцевали этот танец десятки раз. На таких масштабах численное превосходство – это просто цифры. Законы космической баллистики, ограничения по секторам обстрела, проблемы координации. Физика на нашей стороне. И, конечно, со мной мой личный ангел-хранитель Янус. Хотя, учитывая его послужной список, скорее демон-неудачник. Впрочем, какая разница, главное, что работает. Личное пространство между мирами». Янус метался по своему карманному измерению как тигр в клетке. Если бы у него были волосы, он бы уже выдрал их все до единого. «Почему?» – вопил он в пустоту. «Алекс, какого хрена ты притащил целую армаду?» По всем его расчетам, тщательно выверенным прогнозам и моделям, Для сопровождения одного аристократа требовалось максимум 500 кораблей. Это если с запасом. Обычно хватало 2-3 сотен. Янус строил план как произведение искусства, изящный, выверенный, безупречный. 20 тысяч кораблей против 500. Сокрушительная победа гарантирована. Алекс был бы раздавлен, унижен, уничтожен. Но вместо горстки кораблей прибыло 12 тысяч боевых единиц. Это не просто нарушало планы, это переворачивало всю доску. Мой идеальный замысел. Янус рухнул на колени. Я выжал последние капли сил. Потратил остатки могущества. Все ради этого момента. Организация альянса между пиратами и домом Боя стоила ему почти всей оставшейся энергии. Он не мог прямо влиять на события, только подталкивать, нашептывать, создавать удачные совпадения. И все это, коту под хвост. При текущем раскладе даже двукратное численное превосходство ничего не значило. Качество войск Алекса, их подготовка, вооружение, все это сводило преимущество в числах к нулю. Янус свернулся калачиком в углу своего междумирья, обхватив голову руками. Слишком поздно, все кончено. Опять я облажался. Почему вселенная так жестока именно ко мне? Мостик пиратского флагмана Кровавая Мэри. На командном мостике главного пиратского корабля царила атмосфера нарастающей паники. Какого хрена происходит? Орал главарь, брызгая слюной на ближайших подчиненных. Почему их строй не разваливается? Мы же их окружили. Богатый пиратский опыт подсказывал простую истину. Изнеженные аристократы быстро ломаются под давлением. Окружил, сдавил, запугал, и вот они уже выбрасывают белый флаг. Схема работала десятилетиями. Обычно банды легко разносили дворянские флоты равной численности. Да, пиратские корабли были похуже, экипажи, сбродом, но тактика человеческой волны компенсировала недостатки. Количество побеждало качество, а тут им еще помогал настоящий аристократический дом. Двойное превосходство должно было гарантировать легкую победу, но что-то пошло не так, запыхавшийся связист ворвался в рубку. «Капитан, флот Боя разваливается на части, они оставили огромную дыру в нашем построении, правый фланг оголен, какого черта?» Главарь вскочил с капитанского кресла, «У них же новейшие корабли, лучшее вооружение, как они могут проигрывать?» Бестолковые аристократы из дома Боя не просто показывали слабые результаты, они уже фактически капитулировали. Все их дорогие игрушки оказались бесполезны в руках бездарей. Численное преимущество таяло с каждой минутой, как снег под плазменной горелкой. «Срочно свяжитесь с союзными кланами», — заорал главарь. «Нам нужна помощь, но, капитан, помехи слишком сильные». Начал связист. «Мне плевать, используй аварийные частоты, маяки, что угодно. Выполнять, мать вашу». После 10 минут борьбы с помехами удалось пробиться к дружественному клану «Звездные шакалы». На мерцающем экране появилось лицо их главаря, одноглазого ветерана по кличке Циклоп. Капитан Кровавой Мэри начал умолять без прелюдий. «Циклоп, братан, помнишь нашу клятву взаимопомощи? Кровь за кровь, долг за долг, мне срочно нужна поддержка». Циклоп выглядел удивленным. Что стряслось? Нарвался на имперский патруль? Хуже. «Мы вляпались в серьезную драку», — признался капитан. «Противник оказался крепче, чем мы думали. Нас методично перемалывают. Пришли подкрепления, нужно срочно сваливать. С кем воюешь?» — прищурился Циклоп. «Кто такой крутой?» «До Мамота», — выдавил капитан. Эффект был мгновенным. Циклоп выронил свою фирменную трубку, которую не выпускал изо рта 20 лет. Его единственный глаз расширился от ужаса, руки затряслись. «Ты сказал Амата», — прохрипел он. «Точно Амата, да, черт возьми, какие-то Амата», — раздраженно подтвердил капитан. «Возглавляет их молодой князь Алекс, именно он затеял всю эту кашу». Реакция циклопа была неожиданной. «Ты совсем ебнулся, придурок», — заорал он так, что динамики затрещали. «Че, что случилось, братан, в чем дело? В чем дело?» Циклоп был на грани истерики. «Ты не слышал об Алексе Амата по прозвищу «Гроза пиратов»? Это он лично завалил грязного Буля. Он уничтожил непобедимую армаду. И ты, кретин, предлагаешь мне подставиться под его пушки. Но мы же поклялись», — попытался напомнить капитан. «К черту клятвы», — рявкнул Циклоп. «Против Амата я не пойду, даже если ты мне родной брат. Сам виноват, что связался. Прощай и постарайся умереть быстро». Связь оборвалась. Все последующие попытки дозвониться упирались в глухую стену. Звонки другим союзным кланам дали идентичный результат – панику, отказы и обрывы связи. Имя Алекса Амата действовало на закаленных пиратов как заклинание изгнания демонов. Главарь медленно, очень медленно поднялся с капитанского кресла. Его лицо было мертвенно-бледным. «Какого хрена происходит?» – прошептал он. «Амата же просто захудалый домишко с окраины. Все так говорили. В сводках было написано». «Капитан», – дрожащим голосом подал голос штурман. «Может, информация устарела?» «Устарела», – взревел главарь. «На 12 тысяч кораблей. Прошло 4 дня непрерывных боев. Космос вокруг превратился в кладбище кораблей. Как только вражеское построение дало первую трещину, наши силы вклинились в разрыв, как нож в мягкое масло. Дальше был уже не бой, а методичная бойня». Курт наблюдал за происходящим с мостика, и его лицо выражало полный спектр эмоций, от шока до благоговейного восторга. «Это же уровень элитных императорских соединений», — думал он, наблюдая за слаженной работой флота. «Нет, даже выше. Гвардия не смогла бы действовать с такой эффективностью. Качество кораблей, все как один новейших моделей. Подготовка экипажей, безупречная. Личное мастерство офицеров, выдающееся. Тактическая координация, идеальная. Это был уже не частный флот провинциального аристократа. Это была военная машина, способная крушить империи». Именно в этот момент поступил сигнал с флагмана противника. На главном экране появилось изображение «Мостик корабля с гербами Дома Боя», говорит флагман Питер II благородного Дома Боя. Истерический голос капитана дрожал от страха. «Мы капитулируем. Полная и безоговорочная капитуляция. Прошу принять нашу сдачу». Фоном слышались крики ужаса, звуки взрывов, сигналы тревоги. Корабль явно получил серьезные повреждения. Контраст с нашим мостиком был разительный. У нас царила деловая атмосфера профессионалов за работой. Операторы спокойным голосом докладывали координаты целей. Офицеры отдавали приказы ровным, уверенным тоном. Никакой паники, никакой суеты, только холодная эффективность. Вали и другие офицеры смотрели на экран с плохо скрываемым презрением. На их лицах читалось все, что они думали об этом аристократе. «Жалкий трус», — говорили их взгляды, — «недостойный слизняк, даже рядовым солдатом бы не стал, не то что рыцарем». «И князь Алекс должен принимать капитуляцию от этого червя?» Главнокомандующий откашлялся и обратился ко мне официальным тоном. «Ваша светлость, Дом Боя официально запрашивает капитуляцию. Их сотрудничество с пиратскими кланами очевидно, но если мы продолжим атаку после официальной сдачи, это может вызвать дипломатические осложнения». Опытный военный явно считал, что битва окончена. По всем правилам следовало принять капитуляцию аристократического дома, даже такого позорного. Политика есть политика. Однако в глубине души главнокомандующий испытывал глубочайшее отвращение. Он был солдатом старой школы, для которого честь значила больше жизни. А аристократы, водящие дружбу с пиратскими отбросами, были хуже самих пиратов. Предатели всегда отвратительнее врагов. Я расслышал, как Вали скрипит зубами. Девушка буквально дрожала от едва сдерживаемой ярости. Ее ненависть к пиратам была почти материальной, густой, как смола. Настал момент истины. Я встал, обвел взглядом мостик и произнес с невинным удивлением. «Дом Боя, это странно, очень странно». Я театрально прищурился, вглядываясь в экран. «Кто-нибудь из присутствующих видит здесь Дом Боя? Поднимите руку». «Не стесняйтесь, никто не пошевелился, вот и я не вижу». Я развел руками. «Все, что я наблюдаю перед собой, обычные пираты, космические отбросы, решившие поиграть в аристократов». Я усмехнулся и продолжил с нарастающим сарказмом. «Неужели уважаемый, благородный, древний Дом Боя опустился до сотрудничества с пиратами? Немыслимо, невозможно. Значит, логичный вывод, это самозванцы. Пираты украли корабли, нацепили чужие гербы и пытаются выдать себя за дворян. Мошенники, аферисты. И с какой стати нам принимать капитуляцию отряженных клоунов?»